Так произнесши, первый сонма старейшин он вышел. Все поднялись, покорились Атриду, владыке народов, все скептроносцы Ахеен. Народы же реяли к сонму. Словно как пчелы из горных пещер, вылетая роями, мчатся густые, всечасно закупую новая купа, в образе грозди они над цветами весенними вьются, или то здесь несчетной толпою, то там пролетают. Так аргивян племена от своих кораблей и от кущей в круг по безмерному брегу несчетные к сонму тянулись быстро толпа за толпой. И меж ними, пылая, летела Осса их возбуждавшая, вестница Зевса. Собрались. Бурно собор волновался. Земля застонала под тьмами седших народов. Воздвигнулся шум, и меж онами девять гласом гремящим глашатаев говор мятежный смиряя. Звучно вопили, да внемлют царям, Зевеса питомцам. И едва лишь народ на местах учрежденных уселся, говор унявший, как пастырь народа, восстал Агамемнон. С царственным скиптром в руках олимпийца Гефеста созданием. Скиптр сей Гефест даровал молниеносному Зевсу Крониду. Зевс передал возместителю Гермесу аргоубийце. Гермес вручил укротителю коней Пелопсу герою, конник Пелопс передал властелину народов Атрею. Сей, умирая, стадами богатому предал Фиесту, и Фиест, наконец, Агамемнону в роды оставил с властью над тьмой островов и над Аргосом царством пространным.